Глава первая. До дома я, хвала богам, добрался спокойно, умудрившись избежать новых приключений. Правда, замерз. Одежда намокла, пока катался с бароном по земле. Надеюсь, не порвал ничего. А то влетит, как есть влетит. Хотя... Надо просто прошмыгнуть в комнату, чтобы маман не заметила. А там уж я знаю, как исправить, если испортил чего. Содранная скула немного саднит, но настроение на высоте. Я же все-таки победил. Да не просто победил, а еще и заполучил трофей. Самый настоящий боевой артефакт. Ради этого можно и сильнее травмироваться. Единственное, что никак не укладывается в голове, как это барон умудрился сбить меня на землю? Он же лежал на спине, а я держал его в руки. Кажется, без магии тут не обошлось. Да не, ерунда какая-то. Сын герцога и будет так грубо нарушать правила честного поединка? Не, наверное, применил какой прием, а я-то расслабился, вот и получил. Ага. Ну и пусть, сам раззява. Так и дошел до ворот, поглаживая карман со спрятанным в него кольцом. Результат меня, прямо скажем, радовал неимоверно. И в отличие от дара, про который мама строго-настрого запретила хвастать, уж перстень-то я могу продемонстрировать тому же Крису. Да и вообще. Это честно взятый с боя трофей. Буду носить на пальце. Чего я его вообще прятать буду? Да и к тому же этот, как его, Ардун сказал, что можно и без дара им пользоваться. Вот-вот. Попрошу маман, чтобы привязала ко мне. Или она не сможет. Ну и ладно. Мне-то не особо привязка нужна. Так, для маскировки, если только. Я уже попробовал магическим щупом, как мог, на ощупь кольцо. Правда, не вынимая из кармана. Но все равно энергия в перстне откликается, значит, без проблем смогу использовать, когда понадобится. Ворота за спиной, как обычно, громко хлопнули, возвещая о том, что я дома. Собакин, вот зараза, даже не высовывает свой нос из конуры. Во дворе, хоть он у нас и закрыт, и не намело снега. Эх, придется почистить. Это входит в мои обязанности. Немного подумав, решаю, что лучше сейчас сразу убрать пока еще небольшие сугробы. Все равно придется, а так хоть выходить не надо будет потом. Лопата нашлась совсем не на своем месте под навесом, а около крыльца. Наверное, Мика опять играл и не поставил на место. Уборка во дворе много времени не заняла. Чем бы еще заняться? Расчистить тропку до лаборатории? А что, тоже неплохой вариант. Сказано, сделано. Быстро перекидав наметенный ветром снег, вытираю со лба выступившую испарину. Эх, как ни тяни время, а нужно идти в дом. Да и желудок уже явно сигнализирует о том, что пора бы его чем-нибудь наполнить. Так-с. Чего бы придумать такого, чтобы не получить от мамы за драку? Интересно, поверит, что упал? Сомневаюсь. Нет, не сказать, чтобы мне доставалось за драки, но и не поощрялось. Да еще утреннее приключение. Да. С тяжелым вздохом, убрав лопату на законное место под навесом, направляю свои стопы в дом. Блин. Еще же отца в коллеж вызывают. Интересно, сильно пороть будут? Хотя вины я за собой не ощущаю вот ни капельки. А, ладно. Не в первый раз же. Предательски скрипнула заколдованная ступенька. Хлопнула входная дверь и оказываюсь в прихожей. Скидываю куртку, вешаю на крючок. Сапоги аккуратно в сторону. Делаю шаг в комнату и натыкаюсь на два пристальных взгляда. Мама и Нелли. Блин, не удалось проскочить в комнату незаметно. Опустив понуро голову, мол, виноват, хоть и не знаю в чем. На самом деле пытаюсь спрятать синяк. Глядишь, и не заметят. «Волан, ты уже вернулся?» Мама, как ни в чем не бывало, продолжила накрывать на стол. Нелли пошла на кухню. «Хм, и это вся реакция?» Пожав плечами, прохожу внутрь гостиной и, подойдя к маме, целую ее в подставленную щеку. «Опять подрался», — не прекращая своего занятия, спрашивает с едва слышным вздохом она. «Черт, все же заметила синяк». «Не, упал, на льду поскользнулся», — как можно более уверенным тоном отвечаю. «Ну-ну, как же упал?» Маман смотрит на меня осуждающе. «Хоть бы врать научился, бестолочь!» — машет она рукой. «А! Иди уже, переодевайся и спускайся обедать. Позже поговорим». Уф, вроде обошлось. А вот насчет пообедать тут я очень даже за. Быстро взлетаю по лестнице, прыгая через ступеньки, и уже практически наверху меня догоняет мамина фраза. «Да, Волька, гостя тоже зови». «Гостя? У нас какие-то гости? Хм. Ну ладно, позову. Мне не сложно. Только любопытство гложет, что за гость такой в верхних комнатах может быть. Обычно все гости у нас бывают как раз в гостиной. Ну да ладно, будем поглядеть». Заваливаюсь в комнату, начиная раздеваться еще в коридоре. Есть хочется все сильнее, да и запахи по всему дому витают такие, что хоть ложку бери и ешь. Даже не глядя по сторонам, сразу к шкафу. Убрать вещи, найти домашнее. Раз-два, и все готово. Оборачиваюсь и встречаюсь взглядом с глазами, пристально смотрящими с кровати, на которой обычно спит Мика. Только это совсем даже и не он. Хм. «Здравствуйте!» — доносится до моих ушей негромкий голос мальчишки-полукровки, сидящего на кровати. Хм. С утра он выглядел несколько иначе. «Ага, тот самый парнишка-оборванец, из-за которого я опоздал в колледж. Его и не узнать сразу. Уже не в своих лохмотьях, а в моих старых вещах. И отмытый чуть не до блеска. Выглядел он обычным мальчишкой с нашего района. Ну, если только не обращать внимания, что в его внешности весьма явно просматривались черты орка. А, так хоть меня взять, хоть Микки, мы тоже слегка на орков похожи. «Привет», — отвечаю я неожиданному соседу. «А ты чего тут?» Глупее вопроса придумать не смог. «Господин Эрик сказал, что мне пока лучше побыть у вас». Нисколько не смущаясь, уверенно отвечает он. «Хм, значит, отец появлялся дома, да еще и почему-то оставил мальца у нас. Надо будет у мамы расспросить подробнее. Хотя, может, и гость знает. Кстати, похоже, именно его маман имела в виду, когда сказала позвать к столу». «А зачем?» С интересом разглядываю парнишку. «Не знаю». Немного замявшись, все же пожимает плечами он. «Похоже, знает, но говорить не хочет. Ну, ничего, сам разузнаю». «Пойдем есть, мама звала». Взмахом руки приглашаю его за собой и выхожу из комнаты. Уже выйдя, вспоминаю, что забыл кольцо в школьных брюках. Быстро возвращаюсь, чуть не сбив по дороге двинувшегося за мной парнишку. Кстати, надо спросить, как его зовут-то хоть. Поворачиваю голову, чтобы задать вопрос, но наблюдаю лишь вихрастый затылок, быстро исчезнувший на лестнице. Ладно, потом. Такс. Ага, вот оно. Вытаскиваю оставленный перстень и перекладываю в карман рубашки, которая одета на мне. Уже собираюсь идти, но нет. Надо же полюбоваться драгоценностью, что досталось мне в бою. Ась, в самом настоящем бою. Подумай, что это был банальнейший поединок. Может, это вообще был мой первый официальный дворянский поединок. И сразу такой вот трофей. Вытяну двумя пальцами кольцо из кармана, кручу его перед глазами. Ух, как играет цвет на гранях кроваво-красного камня. Великолепно. Перехожу на магическое зрение и вглядываюсь в камень. Вижу, как потоки маны переливаются внутри, пытаясь вырваться наружу. Сила! «Волан, тебя долго ждать?» Совсем не вовремя раздается призыв со стороны лестницы. Это Нелия поднялась, чтобы меня поторопить. Вот же, не имется ей. «Да иду я, иду!» Откликаюсь на зов, с сожалением убирая кольцо в карман. «Эх, испытать бы где!» «Поторопись, а то все остынет, сам будешь разогревать!» Сестренка ждет меня в коридоре зачем-то. Кстати, а почему нет Криса? Вроде он должен был прийти на первое занятие к маме. Гостиная встречала меня одуряющими запахами свежеприготовленного мяса, жареного со специями. Слюни непроизвольно начали накапливаться во рту. Того и гляди, захлебнусь. Так. За столом сидит мама, этот парнишка, который был в моей комнате, и... все. Мы с Нелли только приближаемся к своим местам. А где Мика? Странно, но его нигде не видно. Садись скорее, только тебя ждем. Мама начала разливать по тарелкам суп из миски, стоящей посреди стола. «А где Мика?» — интересуюсь я, падая на свободный стул. «Он спит», — как-то странно произнесла мамуля, замешкавшись с ответом. «Спит? Под вечер? Да ну ерунда какая-то. Или я пока просто ничего не понимаю, или что-то случилось». «Да», — недоверчивость в моем голосе так и проскальзывает. «Да», — обжигает меня недовольным взглядом мама. «Ешь давай, у нас с тобой еще дела сегодня», — строгим тоном произносит она. «Ой, а чего это маман недовольна? Из-за того, что я мальчишку домой притащил, что ли?» Кидаю взгляд через стол на сидящего напротив меня паренька. Тот активно работает ложкой, как ни в чем не бывало. «Ладно». Живот прямо-таки уже кричит о том, что пора прекратить думать и начинать его набивать вкусняшками, стоящими на столе. Чего у нас тут? Супчик овощной с мясом на первое. Каша тоже с мясом на второе. На третье пирожное. А в честь чего сладкое-то? Ну да все равно. Где моя большая ложка? Ага, вот оно, мое орудие труда. Ну-с, приступим к дегустации. А что, уже все? Даже и не заметил, как съел и суп, и кашу, и пирожное, прихлебывая последнее ароматным травяным настоем. С трудом отвалившись от стола, с чувством полнейшего насыщения и туго набитого желудка, задумчиво смотрю на стол. А в размышления еще чего сожрать или подрыхнуть? Ну да, желудок наполнился, кожа натянулась, и глаза начали закрываться. Определенно стоит подремать. Двигаться, правда, не хочется совсем. Но ничего. Как-нибудь до комнаты-то уж доползу. «Волан, ты сыт?» Встряхиваю головой, отгоняя сон. Надо же, чуть за столом не уснул. Поднимаю взгляд на маму. «Ага», — отвечаю на заданный вопрос. «Вот и славно. Пойдем тогда». Мама тоже уже поела и сейчас вставала из-за стола. «Нелия, приберешь тот с рыком, а мы с Волькой в лабораторию. И приготовь комнату. Ну, ты знаешь, что нужно сделать», — обратилась она к сестре. «Рык. Вот, теперь знаю, как зовут мальца-найденыша, а то все спросить не получается». Весь обед он спокойно просидел рядом с маман, аккуратно орудуя столовыми приборами, будто граф какой. И где только научился так обращаться с ложкой, ножом и вилкой? Ну не в трущобах же. Услышав поручение маман, Рык спокойно встал со своего места и принялся помогать Нелли в уборке стола. Даже не поморщился или еще как не выдал своего нежелания заниматься этим. «Ну и чего ты расселся? Поторапливайся». Мама уже накинула на себя полушубок и стоит в прихожей в ожидании, когда я соизволю поднять свою пятую точку со стула. «Уснул, что ли?» «Эх, хорошо ведь сижу. Но вот зачем мне в лабораторию? Я же не лекарь какой!» С тяжким вздохом, показывая, как мне не хочется этого делать, поднимаюсь и медленно бреду к выходу из комнаты. Сейчас бы лучше в комнату завалиться на кровать, а потом, уже собравшись силами, которых за сегодня и так было израсходовано много, уже и делами там всякими разными заниматься. Быстро накидываю на себя куртку и, придержав дверь для мамы, ныряю в полумрак сеней. В них хоть и не так холодно, как на улице, но бодрит хорошо. Даже сонливость как рукой сняла. «Мам, а зачем нам в лабораторию? Там же тебе Крис должен был помогать сегодня. Он что, не пришел?» Кутаясь от пронизывающего ветра, спрашиваю я родительницу по дороге в сад. Вроде вот только почистил дорожку, а снега снова намело почти по колено. «Эх, Волька, ты в следующий раз как надумаешь, кого спасать, думай сначала своей пустой головой». Совсем не впопад с какой-то печалью в голосе, отвечает она. Только сейчас, по напряжению, проступившему в тоне родительницы, понимаю, что явно произошло что-то не очень хорошее. Но что? А не понимаю, что я не так сделал-то? Неужели должен был оставить умирать мальчишку на улице? Да не, мама бы такого точно не одобрила. Да все ты правильно сделал, просто... Мне показалось, или мама всхлипнула? Сейчас нужно будет сделать еще кое-что. Мы уже дошли, и она возится с запором, открывая вход в лабораторию. А, махнула она рукой, наконец справившись с запором. Что-то мне перестает все это нравиться. А рык этот, отсутствие Мики за столом. Непонятное, явно подавленное настроение мамы. По сердцу пробежал неприятный холодок. Да еще и все эти недомолвки, недоговорки. Нельзя, что ли, толком объяснить, что вообще происходит? Лаборатория встретила нас темнотой и спиртовыми запахами. Мама быстро зажгла светильники и исчезла в подсобке. А я так и стою посреди комнаты, не понимая, чего здесь делать. «Чего застыл? Волька, да что с тобой? Ты чего какой-то заторможенный сегодня?» Мама вернулась из подсобки, неся в руках какие-то свертки с травами. «Давай, переодевайся!» «Угу!» — бурчу под нос, а сам возвращаюсь ко входу, где быстро облачаюсь в лабораторную одежду. К моменту моего возвращения мама уже разожгла спиртовку и колдовала у стола, переливая какие-то жидкости из мензурок в колбы и всякие иные емкости. «Иди сюда!» — машет она мне рукой. «Держи, нужно растолочь до состояния муки!» Вручает мне небольшую мисочку с какими-то травами, бьющими в нос горечью. «Брррр!» Морщусь, но принимаюсь за работу, механически перетирая небольшим бронзовым пестиком траву в порошок. «Ма, что произошло-то?» В очередной раз пытаюсь я разузнать у нее, что вообще происходит. Чего произошло? Передразнивая меня, мама быстро сооружает какое-то снадобье. С Микой беда. Как-то в раз упавшим голосом произносит она. В смысле? Как? Почему? Подрываюсь я с места, чуть не рассыпав по полу результат своего труда. Где он? Из меня сыпется град вопросов. Своего братишку, хоть он и надоеда, я люблю всей душой. А тут что с ним? У него сильное истощение. Мама поворачивается ко мне и пристально смотрит в глаза. «Магическое», — добавляет. «Магическое истощение у Мики? Но почему? Он же еще даже не дорос до возраста раскрытия дара, если у него такой вдруг окажется». Я удивленно смотрю на маму, пытаясь сформулировать вопрос. «Но как?» Выдавливая я из себя, огорошенный такими новостями, будто обухом по голове получил. «У этого твоего рыка...» — со вздохом начала мама. «Моего?» — удивленно поднимаю брови, перебивая ее. «А чьего же еще?» — Вопросом на вопрос отвечает родительница. «Или ты думал, вмешался в чужую судьбу? Нарушил замыслы богов и все?» «Нет, мой милый», — наставительно подняла она палец вверх, — «не все так просто. Теперь ты и только ты в ответе за его судьбу, раз уж взвалил на себя такую ношу». Акцентируя на обращение, вбивает слова мне в голову. «То есть как это? Это чего мне теперь с ним делать-то?» «Да не переживай ты так сильно!» Видя смятение на моей физиономии, уже спокойнее продолжила мама. «Мы с отцом обсудили и пришли к выводу, что Рык будет жить у нас, а отвечать за него будешь, само собой, ты». Она вздохнула, поправляя прядь волос, выбившуюся из-под косынки. «В общем, идти ему некуда, поэтому мы решили взять его тебе вроде как слугой, ну или оруженосцем». Легкая усмешка пробежалась по ее губам и бесследно растворилась. «Но всеми его делами будешь заниматься ты и только ты», — заканчивает она свой монолог. Новость, конечно, из-за разряда «хоть стой, хоть падай». Даже и сказать нечего. «Нет, главное, я понял, у меня теперь будет собственный слуга. Хотя мне все же больше по душе оруженосец». «Точно. Определенно оруженосец. Все же я воин, а не какой-то там чиновник». «Черт. Да я прям становлюсь настоящим дворянином с собственной свитой». Я даже гордо задираю подбородок. То, что забота о парне полностью ложится на мои плечи, меня как-то не особо смущало. Подумаешь, ха, чего сложного-то? «Блин, я же не про Рыка хотел узнать, а вовсе даже про Мику». Хлопаю себя по лбу. Вот же балбес. «Ма, а с Микой-то что?» Задаю вопрос, возвращаясь к своему занятию. «И при чем тут Рык? Можешь нормально объяснить, а? Беспокойство за братишку меня так и не отпускает». У Рыка каким-то образом при себе был сильный артефакт. Она отводит взгляд в сторону. «Не знаю, откуда он мог взяться у оборванца». «Хм. Что-то ее тон мне не внушает доверия. Своровал, наверное, кто его знает». «Маман чего? Пытается меня обмануть, что ли?» «Да ну! Она никогда не обманывает. Уж я-то свою родительницу знаю хорошо. Ага. Да и с каких это пор мы привечаем у себя воров? Все страньше и страньше. Не понимаю я, что происходит. Не понимаю». «В общем, этот артефакт высасывает из живых существ жизненную и магическую силу». «Вот и это». Она сглотнула, будто в горле пересохла. «Мика случайно его нашел, ну и...» «Что? Это... это как же?» «Мика... того? Умер, что ли?» К горлу подступил комок, а на глаза начали наливаться слезы. «Это получается, Мика из-за меня... Это же я притащила оборванца в дом». В душе начала появляться злость. «На себя, на этого самого Рыка, да на всех на свете». «Нет, ну вот чего я полез спасать незнакомца? Какое мне дело до других, если Мика...» «Артефакт выпил из него очень много сил», — продолжает меж тем мама. «Мы с Нелли сделали все, что в наших силах, но...» Она замялась. «Мика так и не просыпается. Он впал в глубокий сон и с каждым часом слабеет. Тут нужен сильный маг, чтобы вылечить его. Так что вся надежда только на тебя, Волан. Заплатить за сильного мага, способного помочь, у нас просто не хватит денег». С какой-то надеждой в голосе закончила она. «Уф, Мика, значит, жив. А я-то себе уже надумал не знать чего. Аж груз с плеч долой, как полегчало. Стоп! Что значит вся надежда на меня? Я же вроде еще и не маг толком. Маман сама говорит, что дар у меня небольшой. Да и куда девать Рыка с Нелей? Или уже можно про дар рассказывать?» «Это... мам! А как я смогу? Я же не умею ничего!» — высказывая вслух сомнения, терзающие меня. «Есть одно заклинание», — немного подумав, отвечает родительница. Мне оно не по силам. Да и относится к школе жизни. А ты же у нас и есть обладатель нужного дара. Так я не знаю заклинания, вклиниваюсь с замечанием. Я показать смогу, только применить не смогу. Отмахнулась от моих возражений родительница, поворачиваясь к своим кипящим уже на огне спиртовке с наддобием. «Ты там растолок травы?» — бросаю через плечо. «Да», — отвечаю, заглядывая в мисочку в своих руках, в которой перетирал травы, практически не задумываясь. «Вот, посмотри!» — протягиваю ей емкость с мелким порошком. «А чего это ты такое делаешь?» Мне стало интересно, что за снадобье готовит мама и почему она меня с собой в лабораторию притащила, а не ту же Нелию, от которой проку было бы в разы больше. Как я говорила, для заклинания понадобится очень много сил. Она приняла посудину из моих рук и аккуратно маленькой глиняной ложечкой насыпала порошок в кипящую жидкость, которая тут же забурлила и начала испускать сиреневый пар. «Сейчас мы сварим зелье, которое на короткий промежуток сможет резко повысить силу удара. Надеюсь, тогда тебе точно их хватит для того, чтобы поставить брата на ноги». С каким-то сомнением в голосе отвечает. «Кстати, ты не потерял кулон, который я тебе дала вчера?» Внезапно переводит она тему. «Нет, вот он». Я сую руку за пазуху и цепляю пальцами веревку, на которой висит кулончик. Вытягиваю кулон амулет наружу и понимаю, что карман рубашки дырявый, потому как из него падает мое кольцо, честно завоеванное в поединке, и с негромким стуком падает на пол, где немного попрыгав и замирает. Точнехонько у ног родительницы. Черт, ну как так-то? Что это? Мама нагнулась и подняла упавшее кольцо, которое теперь пристально рассматривает. «Откуда это у тебя?» — строгим тоном спрашивает она, уперев меня в раз ставший грозным взгляд. «Потрудитесь объяснить, молодой Дегриз». «Блин, что делать-то? Если родительница начала ко мне так обращаться, все, люлей точно не избежать». А, как будто в первый раз. Опустив голову виновато вниз, хотя вот ни капельки не чувствую за собой вины, начинаю подробный рассказ о сегодняшнем дне. И о поединке, и о закладе, и о том, что магистр Шильд вызывает отца в коллеж. Так говоришь, ценность. Дослушав мою покаянную речь, мама будто облегченно вздохнула. Да таких ценностей на развалах магической лавки по медику за дюжину продают. Эх, сынок, ну чего ж ты у меня какой доверчивый-то? Она потрепала ладошкой по волосам. И как ты собрался им пользоваться, если ты у меня маг жизни, а перстень под магию огня заточен? Она с усмешкой смотрит на меня. Ну, мне же сказали, что любой может. Ну, вот так как-то. Я-то уже размечтался, что у меня теперь есть боевой артефакт. Эх, сказали ему. Мама протянула мне перстень обратно. Воспользоваться-то и правда хоть кто может. Только вот в камне заряда максимум на одно использование. А зарядить его сам ты не сможешь. Она в сомнении качает головой. Да и я не смогу, если честно. Только если какого-то мага огня попросишь. Так что безделушка это, а не ценность, выносит она свой вердикт. Разочарованно забираю перстень и сую его в карман брюк. Ну и ладно, пусть меня и обманули, глядишь, пригодится где. Как-никак, но хотя бы один раз использовать-то смогу. То, что ты снова подрался, в какой уже раз за последний месяц? Вопросительно смотрит на меня. Пожимаю плечами. «Да я чего? Считаю, что ли? Они сами лезут». «Да еще с герцогским сыном. Плохо». Она прикусывает губу, задумавшись. «Но то, что хотя бы на поединке, а не как обычно без причин». «Ну, мам, Я же никогда не дерусь без причин, — обиженно протягиваю я. — Ну да, ну да. А еще ты никогда не перебиваешь старших, да? Ехидный тон. — Неважно. В общем, Волан, постарайся не влезать в неприятности, хорошо? Я киваю в ответ. — Отцу я сама про вызов коллеж сообщу, как придет. — Ладно, позже обсудим твое поведение. Давай сюда кулон, — протягивает она руку. — Так, полный. Это хорошо. Забрав у меня амулет, она на какое-то время погружается в созерцание предмета в своих руках. — Пробовал заряжать? — Пожимаю плечами. Ну, конечно, пробовал. Еще бы я не пробовал. Ну, значит, подключиться к кулону и взять ману сможешь, резюмирует она. После чего протягивает мне деревяшку обратно, а сама поворачивается к лабораторному столу, на котором бурлят жидкости в посудинах. Так, вроде готово. Одев на руки специальную перчатку, и, сняв приготовившееся зелье с огня, после чего аккуратно перелила его в небольшой стеклянный графинчик и закрыла пробкой. Осталось только разучить заклинание, и можно приступать. Мама аккуратно ставит графин на стул и, снимая перчатки, идет в сторону письменного стола, того самого, около которого я вчера ремонтировал свои штаны. «Помнишь, как вчера мы руну восстановления учили?» — спрашивает меня родительница. Мы стоим на свободном месте в комнате друг напротив друга. На вопрос я лишь утвердительно киваю головой и немного напрягаюсь, переходя на магическое зрение. — Готов? — очередной кивок. — Начинаю. Запоминай. Мама вытянула перед собой руки. Вижу, как с них потекли тоненькие струйки маны, пересекаясь и образуя причудливый узор руны, понемногу наполнявшийся бледно-зеленоватым светом. На лбу родительницы выступают мелкие капельки пота. Заклинание явно дается ей с огромным трудом. А эта руна будет посложнее. Внимательно всматриваюсь в узор, тщательно запоминая каждый завиток. Хорошо, что у меня с памятью все в порядке. К тому моменту, когда я понял, что рисунок накрепко отложился у меня в голове, руна уже представляла из себя призрачную тень самого себя. Мама устало опускает руки, ее немного потряхивает от перенапряжения, а пот заливает глаза. Да. А у меня точно хватит сил? Что-то я начинаю сомневаться. Запомнил. Слышу затаённую надежду в голосе матери. «Да», — коротко отвечаю. «Попробуй воспроизвести, а я посмотрю. А то, если неправильно, то...» Она не договаривает, но чувствую ее беспокойство. «Если честно, мне не очень-то и хочется знать, что будет, если неправильно наложить заклинание. Ну его». Прикрываю глаза и по памяти вырисовываю руну, после чего направляю в нее тоненькую струйку силы, через пальцы рук, плеснувшую в пространство передо мной. Аккуратно, изгиб за изгибом, стараясь не ошибиться. Уф. Довольно сложно, но все же полегче, чем вчера. Да и ощущения нормальные, никакой слабости не чувствую. Это что, я и вправду стал магом? До сих пор не верится. Дождавшись, пока рисунок руны станет хорошо различимым, обрываю нить. Заклинание остается висеть в воздухе, начиная медленно истаивать. «Ну как, все правильно?» Обращаюсь я к матери, пристально следившей за тем, как я создаю заклинание. По ее довольной улыбке и засверкавшим глазам я и так понял, что у меня все получилось. Кто б сомневался. Я тоже улыбнулся. Теперь осталось всего ничего. Применить это заклинание на Мики. Воспоминание о том, что с братом не все в порядке, заставило меня нахмуриться. Чего я радуюсь, если Микки в плохом состоянии? Надо, наверное, поторапливаться. Да, ты у меня молодец. Мама, видимо, поняла, о чем я подумал, поэтому тоже начала торопиться. Пойдем, я только зелье возьму. С этими словами она направилась к столу, на котором дожидался графинчик со снадобьем. Я не стал дожидаться маму, а быстро иду в переднюю комнатенку, где снимаю лабораторную одежду и накидываю на себя куртку. «Все?» — интересуюсь я у появившейся мамы. «Да, пошли скорее». Она тоже переодевается, и мы выходим под пронизывающие порывы ветра. Всю обратную дорогу в дом я прокручиваю в голове руну, чтобы не забыть. Настроение, немного поднявшееся после удачного опыта с заклинанием, стремительно падало, заменяясь беспокойством. Быстро преодолев сад и двор, заходим внутрь дома. На столе в гостиной уже прибрано. Неллия сидит в кресле, перебирая в руках какие-то тряпицы, а Рыка нигде не видно. Ну и боги с ним, сейчас меня больше всего волнует судьба брата. Только вот где он? Я останавливаюсь посреди комнаты, не зная, куда идти. «Иди в нашу с отцом комнату, я сейчас подойду». Мама, поняв мое замешательство, указывает мне направление. Нелли удивленно поднимает на меня взгляд, но я уже направляюсь в родительскую комнату, поэтому не обращаю на нее никакого внимания. Маман подходит к сестре и начинает что-то говорить. Слово разобрать не могу, потому что я уже в спальне. Первое, что мне бросается в глаза, это лежащий неподвижно на широкой кровати Мика. Бледное лицо с проступившими сквозь кожу синеватыми прожилками сосудов придает его лицу какой-то потусторонний вид. От такой картины мое сердце сжалось. С обострившимися чертами лица братишка нисколько не похож сам на себя. Неугомонное чудо, ни секунды не сидящее на месте. От двери мне кажется, что он даже и не дышит. Я аккуратно, стараясь не нарушить гнетущей тишины комнаты, на цыпочках подхожу к кровати и смотрю на брата, казалось, безмятежно спящего. Вот только такое ощущение, что он даже не дышит. Осторожно касаюсь его лица, чтобы проверить дыхание. Кожа неприятно холодная, но, слава богам, пусть и слабый, но поток воздуха из его приоткрытого рта я все же чувствую. Оф. Так, Волька, запоминай. Мама уже зашла в комнату и сейчас объясняет мне, что нужно делать. Накладываешь руну вот сюда. Она рукой касается тела Мики в районе груди, скинув с него одеяло. И вливаешь в нее как можно больше энергии. Она на секунду задумалась. Для начала попробую использовать то, что в кулоне. Понял? Я подтверждаю кивком. После чего достаю кулон и крепко сжимаю его в кулаке. Меня немного потряхивает от волнения, но усилием воли я все же успокаиваюсь. Жалость напополам с чувством вины буквально разрывает меня. Это же из-за меня Микки сейчас лежит на кровати бледным подобием самого себя. Ты, главное, не спеши, постепенно. Я буду контролировать с помощью другого заклинания все твои действия. Мама выжидательно смотрит на меня. «Готов?» «Да», — немного задержавшись ответом, как можно более уверенно отвечаю. «Начинай», — командует она. «Так, теперь максимально собраться. Перехожу на магическое зрение, и мир слегка преображается. Вокруг меня силовые разноцветные линии. Кидаю короткий взгляд в сторону мамы. Перед ней висит незнакомая мне руна. Видимо, именно с его помощью она будет контролировать мои действия. Не отвлекаться. Интересно было бы изучить новое заклинание, но сейчас не время. Тянусь к кулону в попытке зачерпнуть из него ману. Получается с первой попытки. Надо же. Мысленно начинаю воспроизводить руну исцеления, визуально накладывая ее на точку, которую мне до этого показала мама на груди у Мики. Есть. А руна будто впитывается под кожу, но я все равно ее вижу. Наблюдаю, как едва заметные тоненькие нити начинают цепляться к ней и высасывать энергию, которую я щедро вливаю в заклинание. Это что? Система жизненной энергии Мики? Оказывается, я могу ее видеть. Интересно. Ладно, некогда отвлекаться. Судя по всему, сил у братишки осталось совсем ничего. «Еще!» — слышу голос, доносящийся будто через вату. Это мама, внимательно наблюдающая за происходящим. Вливаю ману, слегка усиливая напор. Пот заливает мне глаза, но это ерунда. Как и то, что меня начинает трясти от напряжения. Все. Кулон пуст, а изменений в нитях, которые опутывают все тело брата, сейчас я это вижу более отчетливо, никаких. Усилием воли подключаюсь к своему небольшому внутреннему источнику и немного увеличиваю напор энергии, текущей с моих пальцев в руну, стремительно бледнеющую из-за перебоя, пока я переключался с кулона накопителя на свой резерв. Выпей. Мои губ касается ледяное стеклянное горлышко, и в рот через приоткрытые губы начинает течь приторно-горькая вязкая жидкость. Тьфу. Во рту непередаваемое ощущение горечи. Хочется отплевываться, но я не могу остановиться, начатый процесс, поэтому, кривясь, пытаюсь проглотить противное зелье. Судя по всему, это именно его мы сейчас готовили с мамой в лаборатории. Сдерживая рвотные позывы, мне все же удается переправить снадобье по назначению в желудок. Волна огня пробегает по моим венам, расходясь от желудка по всему телу. Внутренний источник уже было вычерпанный до конца. Начинает сиять ярко-зелеными переливами, а слабость отступает. Ух ты! Круто! Не жалея, рывком увеличиваю мощность заклинания. Нити, идущие от моих пальцев, увеличиваются, направляя целительную силу в организм Мики. Ну же, еще! Я чувствую себя невероятно могущественным магом. Сейчас мне по плечу любые заклинания, даже самое сложное. А это что за непонятная нить красновато-серого цвета, уходящая куда-то в сторону от тела Мики? Хм. Глазами пробегаюсь по ней, и перед моим взглядом появляется какое-то мутное красное пятно в районе шкафа с вещами. Интересно, а так и должно быть? Да нет, вряд ли. Немного отвлекшись, усилием воли разрываю ее. Хм. После того, как я разорвал непонятный канал, явно не относящийся к жизненной системе Мики, сразу же замечаю эффект от моего заклинания. Тонкие прожилки энергетической системы брата начинают наливаться зеленью и утолщаться. Энергия, до этого буквально ползущая по ним, понемногу ускоряет свое движение. Вот и румянец на щеках появился. Улыбаясь, я все увеличиваю и увеличиваю скорость перекачки энергии. Вот Микки делает глубокий вздох и открывает глаза. Поток энергии, не уменьшаясь, исчезает внутри сияющей руны, разбегаясь от него по тщетушному телу брата. «Войка, а ты чего тут?» — задает он вопрос, глядя на меня своими невинными детскими глазами. «Кажется, у меня получилось». Еще одна порция маны, и меня скручивает адская боль. Энергетические линии вокруг меня резко пропадают. Я теряю контакт с заклинанием. По моим венам вновь бежит огонь, но только уже несущий не оживление, а адскую непереносимую боль. Сердце норовит выскочить из груди. Перед глазами красная пелена. Из последних сил, на плохо подчиняющихся ногах, я все же умудряюсь добраться до стоящей недалеко от кровати кушетки, на которую падаю без сил. Меня крутит и вертит. Пот льется градом, а комната превратилась в карусель. Но мне уже все равно. Главное, я смог. И с Микой все будет в порядке. Я так и проваливаюсь без памяти с довольной улыбкой на лице.